Я хладнокровно наблюдал за ней и не вмешивался. Пусть его поучит. Вот и мне сгоряча от нее досталось. Я потер ушибленную голову, хорошо, что хоть крови нет, и протянул руку сидевшей в воске женщине. Она оперлась на нее и вышла на дорогу. — Андрей, вяжи кучера. — А чем? — Ну, пояс с него сними. Пока Андрей занимался делом, я полюбопытствовал. — Кто вы такие и кто ваши похитители? — Я боярыня Матвеева, Варвара, а это моя служанка. А кто похитители, не знаю. — Меня зовут Юрий Кожин, лекарь, — представился я. Мы с боярским сыном Андреем Татищевым по срочному делу спешим в село Суходол. Чем могу помочь, боярыня? Должна тебя поблагодарить за освобождение, а помочь ездовой нам теперь нужен, до усадьбы добраться. Я подошел к Андрею, не узнал, кто такой. Спрашивал, молчит. Андрей, что статями делают, пойманными на злодействе? Да известно что, вешают. Ищи дерево. Повесим злодея и в путь. Нечего зря время терять. Пленник, услышав скорый приговор, сразу заговорил. Ну, зачем вешать? Я человек подневольный, хозяин приказал, я подчиняюсь. Кто твой хозяин? Он на коне был, должен был попытаться вас задержать. Нету уже в живых твоего хозяина. И тебя скоро не будет. Андрей, веревку нашел? Да где же я ее возьму? Тогда руби ему голову и поехали дальше. И так сколько времени потеряли? Пощадите, дети у меня. А вы, когда возничего убивали, о его детках думали? Все скажу, все, только жизни не лишайте, законючил кучер. Да черт с тобой! В разбойном приказе сам все дьяку и расскажешь. Андрей, на полку для багажа его придели, да привяжи покрепче, чтобы не сбег по дороге. Мужика посадили на полку, и его же гашником привязали к поручню. Андрей, давай сделаем так. Ты дорогу знаешь? Садись в вазок, за ездового будешь. Я же за тобой поеду, а лошадь твою в поводу поведу. — Сперва к боярину поедем. — Ну а куда же? Ты ж сам говорил, сын у него болен. Я повернулся к терпеливо ожидавшим женщинам. — Сударыни, садитесь в вазок. Мы сейчас едем в усадьбу боярина Татищева. Там передохнете и что-нибудь придумаем с ездовым. Я помог женщинам подняться в вазок и захлопнул дверцу. Андрей уселся на облучок, вазок тронулся, я за ним. Проехав несколько верст, мы свернули с дороги и вскоре въехали в село. Встречать нас вышел сам боярин. Был он встревожен, и едва обменялись приветствиями, как он подхватил меня под руку и повел в дом. Сыну вчера совсем худо стало, живот заболел. Думали, незрелых ягод наелся. Да и сегодня не проходит. По тебе во Владимире еще по зиме слышал. Вот и послал гонца за тобой. Помогай. Я смотрел парнишку. Мальчик 12 лет. На вид крепенький. Язык обложен, суховат. К животу притронуться не дает. Картина ясная. Аппендицит, причем запущенный. По-хорошему, его бы еще вчера оперировать надо было. Я повернулся к боярину. «Прости, имени твоего не знаю». «Велимир». «Операцию сыну делать надо, Велимир». «Это как?» «Живот разрезать, лечить». «Так и больно же», — ужаснулся боярин. «Если не сделать операцию сегодня, через 2-3 дня твой сын умрет». «Тогда делай, немедли, чего стоишь?» «Стол нужен». Холста беленого прикажи слугам принести. Сейчас моргнуть не успеешь, все сделаем. Подхватился Велимир. Боярин, забыв про степенность, выбежал. Вскоре слуги принесли стол, холста. Мы с боярином переложили парня на стол, я напоил его настойкой опия, а сам стал мыть руки и раскладывать инструмент. Боярин тихо уселся в углу, с тревогой наблюдая за моими приготовлениями и засыпающим на столе сынишкой. «Велимир, ты бы вышел, а? Подышал свежим воздухом. Зрелище не из приятных. Вдруг плохо станет?» «Не станет. Я не в одной сече был. Уже довелось повидать раненых и увечных. Ну, сиди, коли так желаешь. Только мне не до тебя будет». Я протер твареным вином, или, иначе говоря, самогоном, операционное поле, им же промыл инструменты и руки. Ну, с Богом! Теперь для меня перестало существовать все, кроме оперируемого больного. Когда я добрался до аппендикса, прошил его стенки кисетным швом и отрезал, он у меня прямо в руках стал расползаться. Как вовремя успел! Еще немного промедли, он бы лопнул, и тогда гнойный перитонит обеспечен. А его лечить сложно и не всегда успешно, даже в условиях хорошей клиники. А уж в этих условиях смертельного исхода не избежать. Я с облегчением вздохнул, отшвырнул в медный таз удаленный аппендикс, снова протер руки инструмент вином, сделал ревизию и наложил на слепую кишку вместе удаленного аппендикса несколько стежков. Дальше уже проще. Зашить мышцы и кожу. Я вымыл окровавленные руки водой. Застывший в напряженном ожидании боярин в углу оживился. Не уж все. Удалил все больное из живота. Вот оно. Я показал на удаленный аппендикс. Боярин с отвращением посмотрел в таз, потом с тревогой спросил. — А чего он не просыпается? Он, случайно, не помер? — Нет. Отойдет вскоре. На постельку переложим. Пожить мне у вас несколько дней придется, понаблюдать за парнишкой. Если все пойдет хорошо, через неделю встанет и ходить свободно будет. — Ну, дай-то Бог! — перекрестился боярин. Тут парень застонал и приоткрыл глаза. «О, молодец!» — подбодрил я ослабевшего паренька. Услышав мой вердикт, счастливый Велимир просиял, готовый делать все, что потребуется дальше, чтобы поднять сына. И с радостью сообщил добрую новость Андрею, терпеливо ждавшему на улице результата лечения. Затихший на время томившийся в неведении двор пришел в радостное движение. Холопы сновали, передавая дальше весть об удачном лечении. Да, ради таких минут стоит не жалеть себя, мчаться сквозь препятствия, преодолевать невзгоды, зная, что только ты можешь спасти чью-то жизнь, вырвать ее из лап смерти. И я сделал это. Ну что ж, можно переносить сына на постель. Боярин, давай-ка его со стола уберем. Не приведи, Господи, повернется да упадет. Мы осторожно перенесли парня в постель. Я перевел дух. Теперь можно расслабиться, опасности больше нет. И тут вспомнил о дорожном происшествии и молодой боярине со служанкой. Боярин, а что с женщинами в воске? Мы их с твоим Андреем у Тати отбили. — А чего им? Дал я ей своего холопа. Уехали они уже. Понимаю сам, недостаточно вежливо встретил, не расспросил, обедом боярыню не угостил. Да не до церемонии было, за сына переживал. Уж простят меня, думаю, зная причину спешки. Все страшно уже позади. Теперь от него самого зависит, как быстро поправится. — Поправится, — уверенно пробасил боярин. — А он у меня парень крепкий. Боярин подхватил меня под локоть. — Пусть сын поспит, намучился он, а мы пойдем отобедаем.